Сахар убивает. Вот вам сладко-горькая истина. Чрезмерное потребление сахара не только влечет за собой увеличение веса и разрушение зубной эмали, и это лишь два из множества негативных эффектов сахара, но и напрямую связано с развитием болезни Альцгеймера, как утверждают специалисты Американского общества биохимии и молекулярной биологии, проводившие соответствующие исследования. Вот его краткое описание. Мыши были разделены на две группы. В дополнение к своему обычному рациону, мыши, попавшие в первую группу, получали сладкую воду. Полгода спустя мыши, получавшие сахарную воду, предсказуемым образом набрали на 20% больше веса, чем другие мыши. Помимо этого, у них наблюдался высокий уровень холестерина и резистентность к инсулину. Ухудшились показатели при выполнении тестов на память и на обучаемость, а число амилоидных бляшек в мозге оказалось вдвое большим, чем у мышей из второй контрольной группы.